Глава 62. Говорят, в последние минуты вся жизнь мелькает перед глазами. В каком-то смысле, наверное. Фрэнк слышит песню. «Surferes» — поют «Падение». Примечание: «Surferes» — знаменитая в 1960-х годах серф-рок-группа. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, ух! Сумасшедший, издевательский хохот, а потом знаменитое соло барабанщика, потом гитарные рифы, опять ударные. Фрэнк слышит это снова и снова, пока летит вниз. Падение. Вообще-то у серфингистов куда больше слов для описания того, что происходит, когда срываешься с большой волны. Падение само собой. Крышка, дробильня, стиральная машина. Фрэнку приходилось в ней побывать. Кувыркаешься и кувыркаешься, не зная, сколько еще терпеть и удастся ли задерживать дыхание достаточно долго, чтобы вновь увидеть синее небо. Только там была вода, а тут земля. Деревья, камни, кусты и жуткий скрежет бьющегося о них металла, потом ба-бах! Контрольный выстрел? Нет, это хлопнула подушка безопасности. Она облепляет его лицо, бока. Весь мир становится этой подушкой, таким вот адским аттракционом, пока автомобиль кубарем катится на дно каньона, цепляясь за все, что попадается на пути. Эти мелкие препятствия и спасают Фрэнку жизнь. Машина цепляется за дерево, отчего скорость падения замедляется, потом за выступающий камень, балансирует на краю узкой расщелины, соскальзывает в нее и, наконец, останавливается, натолкнувшись на старый дуб. Гитара затихает. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, ух.